что вы так долго пишете? Откуда взялся четвертый пункт? Что вы там написали?» — нахмурилась она. «Я хочу узнать, не проводились ли в то время опыты по клонированию», — неохотно перевела Даша. «Боже мой, вычеркните немедленно. У нас и так времени нет, а тут вы еще со своими фантазиями». Даша пробурчала что-то невнятное, но пункт вычеркнула. «Итак, вам необходимо первым же самолетом вылететь в Москву. Билеты я оплачу». «Я надеюсь, это шутка?» Молодая женщина уперлась руками в бока. «Если да, то хочу заметить не самое удачное. 100 против одного, что в архиве или в их квартире сидит мужик с топором и только и ждет, когда я приду. Нет, моя милая леди, езжайте туда сами». «Мадам Быстрова», — заворковала Маргарита, — «я вовсе не хочу, чтобы вы пострадали. Но разве можно представить меня, рыщущей по Москве в поисках информации?» «Очень даже можно. Наймите частного детектива». Даша ехидно прищурилась. «Вас там все равно никто не знает». Принцесса молча пропустила ее выпад. «Боитесь? Так вот я тоже. К тому же, если вас до сих пор не убили, значит, вы им пока нужны. Я это чувствую. Интуитивно». Маргарита выразительно посмотрела на нее и вздохнула. «Ну хорошо. А нет ли среди ваших московских знакомых кого-нибудь...» Она замялась. «Кого не жалко?» — задумчиво докончила за нее Даша. «Не совсем так. Видите ли, — философски заметила молодая женщина, — проблема заключается вовсе не в том, что одного жалко, а второго не очень. Прежде всего нужен человек, способный выполнить поставленную перед ним задачу». «Вы что-то говорили про бывшего любовника?» «Какого?» «Что какого?» — не поняла принцесса. «Любовника, говорю, какого?» «Вашего, я так поняла, бывшего». «Понимаю, что не леди Чаттерлей. Какого именно?» «О чем мы говорили, когда я его вспомнила?» Маргарита с ужасом посмотрела на свою собеседницу. «У вас было несколько любовников?» «Ну а что?» — пожала плечами та. «Мне ведь было уже 25, когда я вышла замуж. Глядя на вас, начинает казаться, что жизнь прожита зря», — вздохнула принцесса. «Да бросьте, с вашим ли прошлым жаловаться?» Вельможная дама рассердилась. «Я рассказала о своем несчастье вовсе не для того, чтобы вы меня постоянно попрекали». «Хорошенькое несчастье. Я знаю пару человек, готовых махнуться с вами не глядя». Устав от бессмысленных споров, Маргарита махнула рукой. «У нас разная жизненная позиция. Зато проблема одна — как выжить?» Даша уселась на стол. «Наверное, я имела в виду Игоря, Левиного приятеля. Именно он познакомил нас». Она задумалась. «Но ведь опасность не очень велика, правда?» «Конечно», — горячо поддержала ее принцесса. «Что такое для молодого здорового мужчины зайти в государственное учреждение и задать пару вопросов? Но не могут же они убивать всех подряд?» «Не могут», — тряхнула головой Даша. «Но на всякий случай я не буду говорить, что четверо уже умерли. А то вдруг он скажет, что времени нет». «Правильно, звоните». Молодая женщина придвинула к себе телефон и набрала номер. Ожидая соединения, она заметно нервничала. И только услышав знакомое «говорите», радостно защебетала нежным голоском. «Алло, Игорек, привет, как поживаешь? Рада, что застала дома, так по тебе соскучилась». Потом подумала и добавила: «Зайчик». «Приятно слышать», — кисло ответил бывший любовник и бывший зайчик. «Что тебе понадобилось на этот раз?»